Разделение царства еврейского на два – иудейское и израильское. После смерти Соломона воцарился сын его Ровоам. Он сурово говорил с народом: «Если отец мой Соломон наложил на вас иго, то я увеличу его. Если он наказывал вас бичами, то я буду наказывать вас скорпионами». Скорпионы – это бичи с нанизанными металлическими гайками. Тогда большая часть еврейского царства восстала против Ровоама. 10 колен Израилевых отделились от Ровоама, избрали себе царем Иеровоама из колена Ефремова и составили особое царство, которое стало называться Израильским. 2 колена, Иудина и Вениаминова, остались у Ровоама и образовали царство Иудейское. Евреи из этого царства стали называться иудеями. Таким образом, царство еврейское разделилось на 2 царства – иудейское и израильское. Столицей в иудейском царстве остался город Иерусалим, а в израильском столицей стал город Самария. Жители царства израильского ходили в великие праздники на поклонение Богу в храм Иерусалимский. Царю Иеровоаму это не нравилось. Он боялся, что его подданные сблизятся с иудеями и присоединятся к иудейскому царству. Чтобы они больше не ходили в Иерусалим, Иеровоам поставил в 2 городах своего царства 2 золотых тельцов и объявил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот ваши боги, которые вывели вас из Египта». И весь народ израильский стал вместо истинного Бога поклоняться идолам. И после Иеровоама все цари израильского царства были нечестивыми идолопоклонниками. Они сделали нечестивым и весь народ израильский. В царстве иудейском все цари происходили из рода Давидова, но и среди них добрых и благочестивых царей было очень мало. Народ, подражая нечестивым царям, много грешил перед Богом. Господь для вразумления еврейского народа, как иудеев, так и израильтян, посылал многих пророков.